назад в СССР. Демон бокса. Пролог. Дался ему этот маршрут повышенной сложности. Инструктор Осетин с белозубой улыбкой утверждал: ничего там особо сложного нет, зато виды открываются сногсшибательные. Да еще Виолетта Измайлова согласилась. Валерий Евгеньевич чувствовал, что между ним и очаровательной дамой, для своих лет прекрасно сохранившейся, мелькнула искра. Пасовать нельзя, и он полз, проклиная свой выбор и 63 года за плечами, по чрезвычайно крутому склону, пока троица не выбралась на сравнительно ровное место с действительно впечатляющей панорамой. Затем тропу преградило темное нечто, парализовавшее ноги и волю. Инструктор кричал неразборчиво, перекрывая ветер, словно спорил с неожиданным препятствием. Потом вдруг повалился на бок и скатился в ущелье. Высота пропасти там, многие десятки метров, шансов выжить нет никаких. Приключение переросло в трагедию. Потом что-то говорила Виолетта. «Нет, не могу, я на это не способна». Другие слова унес ветер, а неумолимая сила земного притяжения увлекла туристку вслед за инструктором. Боль от потери женщины, возможно, подарившей бы близость, перемешалась со страхом за собственную жизнь. Валерий Евгеньевич Матюшевич, 63 лет. Сейчас получите задание. Выполняйте или погибнете. Вам предстоит отправиться в прошлое. Он пробовал вертеть головой, пытаясь определить, откуда доносится голос, лишенный эмоций, словно компьютерная озвучка аудиокниги, но направление не менялось. Значит, слова возникают прямо внутри мозга. Неглупый и достаточно образованный человек, к тому же доктор философских наук, Матюшевич пытался найти разумное объяснение происходящему, не желая принимать услышанный бред, затем взялся спорить, ничего не добившись. Наконец, тело пронизала жуткая боль, мир исчез, и возник вновь, но какой-то странный. Мучение сменилось невыразимым, всепоглощающим блаженством, готов был отдать все что угодно, лишь бы оно тянулось вечно. Но уже через миг сидел на стуле в абсолютно белой комнате, лишенный окон, и таращился на двух мужчин средних лет в одинаковой черной униформе. Те расположились за столом и рассматривали изображения на мониторах, удивительно старомодных, словно из старого документального фильма о достижениях советской науки 70-х годов. Новоприставленный Валерий Евгеньевич Матюшевич, 1961 года рождения, дата смерти, 9 августа 2024 года, место смерти, Кавказ, Российская Федерация. Причина смерти – умерщвление существом, позиционирующимся как инопланетное, при попытке отправить усопшего грешника в прошлое, как и двух предыдущих новоприставленных из той же локации, сообщил, да, 33-я канцелярия оповещена, пусть ангелы ломают головы, дальше это не наша проблема, новоприставленный, дата смерти, ангелы, он и правда, умер, но двое субъектов через стол, слишком земных по виду, как-то сильно расходились с библейским представлением о загробном мире, а с точки зрения материализма, которого Матюшевич придерживался с советских лет, такого не могло быть, потому что не могло быть никогда. «Вы ангелы, с чего ты взял, грешник?» Усмехнулся первый за монитором, объявивший фамилию, дату и место кончины. «Не святой великомученик, сам понимаешь. Сейчас посчитаем твои провинности и определим срок мучений в загробной зоне. Будешь лишен Божьей благодати, которую получил перед знакомством с нами. Мы, демоны, если что, отбудешь срок и лишь тогда. Впрочем, тебе не скоро. Много у него, коллега, много, но все мелкое. Никого не убил, детей не насиловал. Случаев супружеской сексуальной измены – 232. Лжи – 17306. Отсутствие сочувствия к людям. Нет времени, округлим до тридцатки адских мучений. Отпустить пауда или накинуть, как начальник отряда решит. Два неведомо откуда выросших демона схватили Матюшевича под руки и оторвали от стула. По их нарочитой грубости грешник догадался. Самое худшее – началось, а ведь та инопланетная субстанция стремилась к совершенно иному, желая отравить пленника в его детство с заданием, на выполнение которого требуются десятки лет и занятия спортом. Выходит, все трое погибли, никто не попал в прошлое. Усопший не знал и не мог знать, что перемещение в прошлое состоялось. Только это был не он, точнее, не совсем он. Глава 1. Первый срок отбывал я в утробе. Как говорится, ничто не предвещало неприятностей. В мире живых наступило 9 августа 2024 года от Рождества Христова, за порогом вечности мягкие солнечные лучи освещали райский сад. Свободный от службы, я коротал время в уголке сада, выделенном 33-й небесной канцелярии, пристрастившись к чтению книг усопших грешников, перечитал «Планету людей» Антуана де Сент-Экзюпери и поразился, насколько покойный летчик ценил жизнь, еще не успев потерять ее. Лично мне для этого пришлось умереть, испытать адские мучения в посмертной пыточной зоне, расплачиваясь за страшный грех, далее, в ипостаси демона загробного мира столетиями пытать других скончавшихся. Наконец, переквалифицировался в шабис демона. Не слышали о такой профессии? Сначала нечто подобное придумали евреи, нанимая гоев трудиться в шаббат. Почему-то считали, что сами совершат религиозное преступление, нарубив дров в субботу, но останутся безгрешны, толкнув шабис гоя на те же действия вместо себя. Странная логика. Если кто-то пристрелит жертву, то получит лет 20 тюрьмы при жизни и пару сотен лет наказания после своей смерти, но если вручит пачку баксов наемному киллеру, то, выходит, чист перед Богом как свежевымытая попка младенца. В загробной вселенной подобные издевательства над здравым смыслом встречаются чаще, чем в мире временно живых. Ангелы чураются своими руками делать темные делишки на земле. Им Всевышний запретил вмешиваться по страхам разных наказаний, вплоть до опущения в падшие. А вот отправить под реальное солнце шабис демона, без проблем. На этот раз, стоило закрыть томик Экзюпери, напротив материализовался мой крылатый работодатель, настолько взбаламученный, что его белые одежды полоскались словно под ураганным ветром. Вместо привычного обстоятельного спича и долгой подготовки ангел заорал как грешник в котле с кипящей смолой. Марк, вторжение опасного чужеродного в наш мир. Пресеки, любой ценой. После столь исчерпывающего инструктажа я немедленно ощутил себя в теле временно живого под пронзительно синим небом и вполне настоящим солнцем. Лето, какие-то горы, а еще, абсолютно непонятная масса прямо по курсу, темная, зловещая, враждебная стопроцентно, клянусь преисподней. Она вела более чем странный диалог с мужчиной, в которого я угодил. Смертный сопротивлялся как мог, даже пытался спорить. Почему бокс? Раскинь мозгами, инопланетянин, или чем ты там думаешь? Имеются же более простые способы поднять 800 миллионов долларов. Делать ставки на соревнованиях для начального капитала, потом играть на валютной бирже, на криптовалюте, на акциях. Если ты суперинтеллект, давай начнем прямо сейчас. Просчитываешь действия, сообщаешь мне. Я поднимаю связи в Москве и в Нью-Йорке, есть биржевые игроки, которые мне поверят и возьмут в долю. Хватит, оборвал чужой. Узел для ремонта нужен сегодня. То есть к концу 2023-го, по вашему исчислению, ты должен иметь 800 миллионов долларов свободных средств и разместить заказы. Алгоритм я тебе дал. Начинаешь с бокса. Делаешь первые миллионы. Там получишь новые инструкции. Я осторожно прислушался к телу, стараясь не потревожить одержимого мной индивида. Упс, оно, весьма немолодое и ни разу не спортивное. Как за счет бокса мгновенно сделать 800 лямов и что-то там заказать? Деликатно колупнул его память за последние 10 минут. Собственно, на большее времени не хватило. Чужак сотворил нечто невообразимое, горы и синие небеса пропали, я ощутил себя в кромешной тьме, без запахов, звуков, каких-либо ощущений. Неужели, великое ничто? Кошмарное виртуальное пространство, куда попадают души самых неисправимых грешников, где полностью отсутствуют хоть какие-то сенсорные сигналы, нет ни верха, ни низа, ни света, ни тьмы, вообще ничего. Сознание работает в абсолютном вакууме, зацикленное само на себя, пребывает в беспросветном отчаянии, впадает в безумие, разрушается, рассыпается. Великое ничто – это мучительный и безвозвратный распад души. Высшая мера загробного наказания, хуже адских котлов. Преодолев первый приступ паники, прислушался и уловил. Кое-какие импульсы все же получаю. Звуки, точно есть. Слышу свое сердце и еще одно, стучащее медленнее, бульканье. Что-то еще, чего нет, так это пассажира. Души, ранее обитавшие в оккупированном мной теле. Непривычно, не передать словами. Память тех людей помогала мне акклиматизироваться в новом месте, разобраться что к чему и не наломать дров, хоть на самом деле, все же ломал. Я, демон, природу не переменить. Итак, успокаиваемся и обдумываем ситуацию. Может, ее стоит обсудить с шеф-ангелом, у того за плечами, вся интеллектуальная мощь 33-й небесной канцелярии целого сонма его крылатых коллег, но не стоит торопиться. Я принялся за воспоминания грешника, просмотренные в торопях и словно записанные на жесткий диск, теперь пролистывал их покадрово. Вот, трое идут по тропе, горы вокруг, это Кавказ, Россия. Дорогу преграждает темная хренотень и начинает выдвигать требования. Мужчина альпинистской внешности, увешанный снаряжением и топавший впереди, падает навзничь и скатывается с тропы, куда-то вниз, в пропасть, потом туда же валится женщина, вызывая у моего грешника острый всплеск эмоций. Видно, она была ему не чужая. Прояснилось. Две души отправились в загробный мир. Небесная канцелярия узнала, творится нечто несусветное, и швырнула на стол подходящий козырь, меня, оперативно. Чужак в воспоминаниях покойника снизошел до подробных объяснений. В его аппаратуре нечто вышло из строя. Сложное, но, насколько он смог выяснить за неполные сутки пребывания на Земле, ничего катастрофического, подлежащие замене узлы доступны для изготовления на уровне местных технологий. Значит, супермозг сумел за считанные часы расшифровать земные языки и протоколы передачи данных, научился, как заарканить проходящих по горной тропе туристов, просчитал уровень развития техники, а уж владение пространством-временем у него, куда выше, чем у ангелов. Чужой вознамерился забросить пленную человеческую душу в прошлое подопытного организма. Почему-то у него ничего не вышло с моими спутниками, не знаю их имен и вообще, кто они. Попросту убил их неподготовленным экспериментом, как королев собачек, запущенных в космос. Меня убить сложнее. А может, сыграла роль присутствие двух душ в одном теле, первая отправилась в загробную зону отвечать за грехи, я же в прошлом потянулся к своим ангелам, насколько белоклювые вообще свои парни для демона. Раз, другой, третий, тишина. И полное отсутствие даже тени контакта, будто пытаюсь дозвониться по телефону, провод которого отключен от сети и беспомощно свисает со стола. Ощущение великого ничто усилилось. Правда, вдруг почувствовал толчки, вроде бы даже голоса, но такие, сильно приглушенные, неразборчивые. Не понять даже, на каком языке. Сейчас, наконец, дошло. Урод намеревался отправить в прошлое одну только душу, но душа без тела не заработает 800 лямов и заказ на производстве не разместит. А какое тело лишено души и примет ее, находящееся в материнской утробе? Причем, на ранней стадии беременности. Я рождался не в муках, не в злобе. 9 месяцев, это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Сочинивший эти стихи грешник Владимир Семенович Высоцкий наверняка не помнил своей преджизни и фантазировал. А еще он точно не смог вообразить, что в материнском лоне окажется зрелое существо, полное желание действовать, но отрезанное от внешнего мира, то есть обреченное на многомесячный сенсорный голод. Если кратко, кошмар. И одновременно, безделица по сравнению с целыми веками пыток в загробной зоне, лучше уж так, чем сомнительный кайф от опускания причиндалов в расплавленную смолу. Осторожно исследуя дарованное мне неродившееся тело, начал чувствовать и материнское. Научился даже определять, когда женщина бодрствует, спит, а также сидит или ходит. В сухом остатке проведенные в заточении месяцы можно охарактеризовать как тоску смертную. Да, дискомфорт, но не самый страшный в природе. Время воспоминаний, медитаций, подавленных вспышек раздражения, ну, блин, когда уже тем более, в сосунковом возрасте буду столь же скован, как и в матке. Никто не пустит грудничка в секцию бокса. Так или иначе, все хорошее и все плохое когда-нибудь заканчивается. Мама на прощании так сдавила мне голову интимной частью тела, что даже демонического здоровья едва хватило выдержать. Возмущение выразил диким воплем. «Поздравляю, у вас родился мальчик». Сказавшую эти слова женщину я не разглядел, глаза не фокусировались, мир представлялся мне просто залитым светом, без деталей, а еще заполненный моим возмущенным ревом. Родился мальчик, слава богу, что не девочка, чувствовал бы себя транссексуалом. Кстати, на каком языке сказано? Русский, английский, немецкий, испанский, французский, польский и многие другие мне понятны вполне, не говоря о латыни. Не показалось, действительно, все разговоры в родильном отделении велись на русском. Учитывая немолодость хозяина прежнего тела, наверняка до 91-го года выпуска, я очутился где-то в СССР, в очередной раз. Продолжить размышления не дала пухлая титька, всунутая в мой беззубый рот. Прекратив голосить, впился в сосок, отдаваясь врожденному инстинкту. Чуть-чуть соднило в районе пупка, а так жизнь удалась, по крайней мере, началась, с разведки, куда я попал. Итак, город Минск, Советская Белоруссия. На стене в процедурной висел отрывной календарь. Июль 1961 года. Гагарин уже слетал в космос. В тот год, если не ошибаюсь, едва ли не половина советских новорожденных мужеско полу получила имя первого космонавта. Мой отец настоял на другом, в честь Валерия Попенченко, ставшего второй раз подряд чемпионом СССР по боксу. Лежа в коляске, слышал его яростный спор с матерью, ничуть спортницы нищей и настаивавшей на иных вариантах. Ну, пусть будет Валерий Матюшевич, моего мнения никто не спросил, и от меня ничто не зависит. Вообще, в первый с рождения год я не испытывал особых проблем, не выделялся, цитируя наизусть планету людей на французском, так как речевой аппарат у младенца вообще плохо развит. Двигался ограниченно, насколько позволяли тугие пеленки, чем-то напоминающие смирительную рубашку для буйных в психбольнице. Имелся в прошлой командировке у меня и такой опыт. Ничем не болел, благо таланты управления метаболизмом сохранил вполне, не досаждал родителям ревом по ночам, даже когда резались зубы, подавал голос, лишь обмочившись или испачкав подгузник коричневым. Естественно, о детских одноразовых памперсах тогда в СССР никто не слышал. Уже не отрезанные от мира кожей материнского живота, собирал информацию по крупицам. Из разговоров родителей, из бубнящей радиоточки на кухне, из большой ламповой радиолы, ловившей по вечерам голоса свободного мира, что-то обсуждали соседки во дворе, когда маман катала меня в коляске на прогулке, но их болтовня оказалась столь малоинтересной, что отсекалась сознанием как шум или спам. Мне довелось родиться в мелкономенклатурной семье столицы Союзной Республики, что ставило нас и по престижу, и по благосостоянию выше 90% советских граждан своего времени. Отец, переехавший из России, преподавал научный коммунизм в Белорусском государственном университете, был доцентом и одновременно занимал должность в парткоме, мать приобщала студентов того же вуза к таинствам политэкономии социализма. С появлением третьего члена семья Матюшевичей по линии парткома, райкома и еще каких-то комов, детское ухо лишь урывками ловило хитросплетение жилищной интриги, через полгода урвало квартиру-полуторку на пятом этаже новенького дома, окнами выходящую на площадь Якуба Колоса. Для страны, где всего лишь 17 лет назад закончилась война, и десятки миллионов мыкались без собственного жилья, наша конурка была крутью неимоверной. Правда, отец матери, мой дедушка Стефан Георгиевич, большая шишка на белорусской железной дороге, обеспечил себе целый этаж в двухквартирном доме у престижного войскового переулка, около самой площади Победы. Там прошли первые месяцы после выписки нас с мамой из роддома. Из кроватки тюрьмы либо коляски меня выпустили только в 10 месяцев, расстелив одеяло на ковре. Мама подбадривала интеллектуальными звуками агу. Папа тоже что-то бурчал одобрительное. Пока, добравшись до угла серванта, я не поднялся в вертикальное положение, удерживаясь за полированные чехословацкие панели. Породившая меня парочка онемела от неожиданности. Идти было трудно. Слабенькие детские мышцы еще не держали тело, ноги разъезжались. Я оторвался от серванта и сделал шагов 5 к восторженно молчащим родителям, после чего беспомощно опустился на пятую точку. От напряжения навалил в штаны, и садиться в мокро-мягкое было ничуть неприятно. Выждал секунд 15. Пока стихнут восторги от увиденного, перевернулся на пузо и только тогда заорал, требуя смены белья. Иначе бы они решили, что ушибся от падения. В год с рождения, когда мама уложила меня в кровать на дневной сон, а сама исчезла на кухне поболтать, в квартире как раз появился телефон, первый в подъезде, меня настиг инициатор эпопеи. Выглядел он как мутное облачко над кроваткой. «Ты начал двигаться, так, хорошо». Но занятия по боксу в СССР запрещены до 14 лет. В лучшем случае берут 12 или 13-летних на предварительное обучение, без спаррингов и соревнований, только упражнения. Ты обязан максимально развить тело к поступлению на бокс. Как тебя звать? Рот, мало тренированный и до этого издававший членораздельно только мама, да и гули-гули, слушался с трудом. Три слова «как тебя звать» я не выговорил, а проквакал. Старался тише, чтоб ма не уловила нашу беседу с кухни. Мое имя тебе не произнести, называй кратко. Всевышний. Я подавил ржание. Всевышний, титулование Бога. Пусть пришелец и могуч, но не настолько же. Вышний. Пусть будет так, не стал упорствовать туманный паразит. Сейчас включу тебе аудиолекцию по физкультуре для самых юных. Запоминай и повторяй. Я опасался, что услышу нечто предельно наивное в духе раз-два, три прихлопа, раз-два, три притопа, но полилась жутко заумная речь о дозировании нагрузок, неустойчивости детской психики, травмоопасности многих упражнений, необходимости контроля пульса. В середине лекции в спальню вошла мама, проверить, как я сплю. Заготовил спич в духе «это не то, о чем ты подумала, но не понадобилось». Женщина тихо чмокнула меня в лоб и ушла. Про совокупные килокалории, затрачиваемые за четверть часа легкого бега, она точно не услышала. Следующая встреча со сверхсуществом случилась в садике около дома родителей мамы, где меня отпустили ползать по теплой августовской траве. Я атаковал заказчика вопросом: «Вышний, я справился с заданием, ну, ты, сидящий в 2024-м, должен знать, как я провел эти шесть десятков лет. Добыл тебе миллиард долларов, и тебе удалось починить свою шарманку, несмотря на чудовищно детское исполнение тирады, без звуков Л, З, Р и некоторых других, инопланетянин все понял и снизошел до довольно пространной лекции. Видно, счел, что она мне понадобится для ориентации. Если опустить детали, будущего не существует. Он, а до отправки в материнский живот и я, находились на переднем рубеже времени. Мне теперь выпало строить свою уникальную линию истории. Если что-то поменяю в глобальном масштабе, например, выбьюсь в генсеке СССР и объявлю ядерную войну американцам, то, плевать, Земля слишком мало значит во вселенском масштабе, мироздание не заметит подобной глупости. На этом месте объяснений мне до боли в детских пальчиках захотелось чем-то запустить в мутное облачко, хотя бы формой для лепки куличиков из песка. Вышний, как я понимаю, не замечает моих мыслей и чувств, слышит только сказанное вслух, пусть тихим шепотом и младенчески невнятно. Он заверил, что не получит сведения об успешности моих потуг, пока я что-то не сварганю. В 23-м начнем работать над его гравицепой, чтоб к дате нашего знакомства, 9 августа 2024 года, когда моя индивидуальная история догонит всеобщую, отремонтировать инопланетный аппарат. Потом чужак свалил, и на меня навалилась крайне неприятная догадка. В фантастике не единожды обкатан сюжет, когда инопланетный космический корабль терпит крушение, его пилот вынужден искать запчасть на Земле либо просто здесь обосноваться. Самый известный роман на данную тему называется «Сирены Титана», написан американцем Куртом Воннегутом. Там по сюжету вся человеческая раса создана искусственно ради этой единственной детальки. Вот только гребаный Вышний ни разу не обмолвился о желании убраться с Земли. Не обещал, что сломанный агрегат за 800 миллионов долларов необходим именно транспортному средству, а не для превращения людей в дождевых червей. Вторжение опасного чужеродного в наш мир. Пресеки. Любой ценой. Вопил ангел, снаряжая меня на Кавказ. Что же я делаю? Прямо противоположное. Теперь не шабис демону ангелов, а прислужник инопланетного захватчика, коллаборационист живого и умершего человечества. В одном чужой прав, нужно использовать время, чтоб накачать силы, физические и финансовые. В любом случае пригодятся, чтобы подгадить чужому. И вообще, что страдать-то? У меня 62 года впереди. Вырасту, обрету самостоятельность, и... погнали. Здоровье уникальное, память исключительная. Не божья благодать, конечно, но масса радости ждет меня не дождется. Куплю себе персональный самолет, лет через 30, да хоть яхту. К полутора годам, старательно используя каждую минуту, когда меня не видит, я уже довольно хорошо развил опорно-двигательный аппарат. Бегал, прыгал, бросал мелкие предметы, тщательно растягивался, это во младенчестве ничего не стоит укусить себя за пятку, стремился сохранить гибкость насколько возможно. Как только появлялись родители или бабушка с дедушкой, старательно катал деревянный грузовичок, изображая ртом рокот двигателя БР-БР-БР и вызывая умиление. Еще бы идеально послушный ребенок, не плаксивый, ничего не сгрыз и не сломал, не болеет. Они во мне души не чаяли, я, нет, не платил взаимностью. Просто терпел, когда мое тельце берут на руки, вертят, осыпают сентиментальными буськами. Хоть режьте, но мои настоящие отец и мать скончались 2000 лет назад, до моей первой смерти во время проклятой иудейской войны. Здесь я просто на задании, пусть это задание длится целую жизнь, 60 с лишним лет. Очень надеюсь, что когда моя персональная история сравняется со всеобщей, восстановится и коннект с 33-й канцелярией, я смогу сбежать, не столько от этого тела, сколько от чужака. Окружающие меня взрослые к 24-му году уже все будут мертвы, а так как 24-й, на самом деле, где-то в реальности уже наступил, меня окружают жизнерадостные покойники. Потом навалилась зима. Вторая. На улице практически не мог упражняться, потому что мама кутала меня до полной потери подвижности, натягивая несколько штанов, валенки с калошами, шапку, варежки, платок укрывал физиономию выше носа, до самых глаз, ворот почти до удушения затягивало широким красным шарфом. Чувствуя себя водолазом на глубине, едва переставлял ноги. Мать пихала меня в кучу столь же замотанных детишек, сама что-то оживленно обсуждала с соседками. Зимой с 62 на 63 мой деспот снова объявился и разрушил все мои иллюзии о грядущей самостоятельности. На вопрос, для чего понадобится хрень за 800 миллионов, уклончиво отрезал. Лишняя для тебя информация. А по поводу отлета, похоже, даже рассердился, если ему вообще свойственны эмоции, и провел короткую демонстрацию могущества. Невидимые руки сдавили горло. Мир померк. Нет, если душить по-настоящему, я выдержу больше, демоническая стойкость при мне. Но инопланетный гад затронул какую-то основу. Может, поставил под вопрос сам перенос в 61-й год, если выйдешь из-под контроля, уничтожу. И кто тебе сделает запчасть? Слова давались с диким трудом, будто на глотке лежал карданный вал от грузовика. Другие туристы в горах Кавказа. 16 минут прошло по вашему времени. Вижу следующую группу. Отправлю в прошлое еще несколько, а их тела сыплются в ущелье. Сукин сын или сукина дочь не знает, что нужно две души в одном теле. Не самое распространенное в туристическом мире явление. 16 минут, значит, ныряет ко мне почти непрерывно, выбирая важные моменты моего времени. Важные, на его усмотрение. У меня-то ничего заслуживающего внимания не произошло, родители растят сына как овощ. Мама и бабушка читают мне книжки вслух про репку и колобка, пока отец и дед потягивают коньячок под красную рыбку да перекидываются в преферанс, взяв в компанию двух братьев мамы. По весне, когда приближалось двухлетие, у меня состоялся первый бой в новом теле. Ежедневно я отрабатывал роль ребенка в песочнице во дворе, мама следила из окна, ну, периодически поглядывала, уверенная в примерном поведении отпрыска. В песочнице был самым мелким по возрасту, в основном там копошились трех- и четырехлетние. Периодически ссорились, даже дрались, но все было в пределах разумного, пока в доме по бульвару Луначарского не поселился милиционер. Он был толстый, низкий и красномордый, ездил на мотоцикле с коляской. Погоны носил старшинские. Его сын, непутевый Костик, папой чрезвычайно гордился, особенно тем, что тот позволял иногда залезать в коляску и катал вокруг двора. «Я могу делать, что захочу», — заявлял он детям, не выговаривая «Иль, побью, отберу игрушки, вы будете плакать, а мне ничего не будет, у меня папа милиционер, он вас всех заарестует». В качестве демонстрации превосходства сопляк отобрал мой деревянный грузовичок, поставив перед дилеммой, что-то предпринимать или пустить события на самотек. Понятно, что убогая угловатая игрушка, воплощение совкового безразличия к детской жизни, ни малейшей ценности не представляла. Но я должен буду отчитаться перед мамой за утрату вверенного мне семейного имущества, она тотчас учинит дознание в песочнице, установит виновника и помчится к участковому возвращать грузовичок, создав Костику мотивацию мстить мне, соответственно, давать отпор, после чего неприятная история повторится. Моя мама, высокая и довольно эффектная блондинка интеллигентного вида, моментально превращалась в смесь атакующего коршуна и сельской курицы, если подозревала нечто неладное в отношении единственного отпрыска. В общем, я отступил в сторону, не претендуя больше на грузовичок. Там, улучив момент, набрал горсть высушенного на весеннем солнце песка. А когда Костик намылился уходить, зажав добычу локтем, быстрым движением кисти швырнул песок в его нахальные глазки. Бьюсь об заклад, никто из детей или мамаш в районе песочницы ничего не заметил. Пацан заревел и выпустил игрушку, обе руки понадобились для протирания глаз. Не снижая тональности рева, бегом кинулся домой. Через 5 минут над песочницей объявилась рассерженная физиономия старшины, извергавшая единственный вопрос. «Кто это сделал? Ваш сын сам виноват», — смело заявила 3-летняя чернявая девочка, дочь директора ближайшего гастронома, потому плохо выговаривавшая «Р», как и ее еврейские родители. «Он всех обижает, дьется. У Валерика грузовичок забгал. Поскольку я был единственным шпингалетом, делово насыпающим песок в кузов деревянного самосвала, старшина мигом заподозрил во мне злоумышленника и навис надо мной потным милицейским телом. Не знаю, что он собирался сказать или сделать, но помешала еврейская бабушка той девочки. Вы бы остереглись, Казимир Степанович. У Валеры папа в парткоме крупного учреждения работает. Номенклатура райкома партии. Один звонок из райкома, останетесь и без должности, и без мотоциклетки. Милицейский папашка громко высморкался, маскируя смущение, и утянул сына за собой, бросив: дети сами разберутся. Учитывая превосходство Костика и в возрасте, и в весе, предполагал, наверное, в чью пользу окончатся разборки. Между тем вечерело, двор опустел. Я точно знал, к нам набьются соседи со всей лестничной площадки и даже с четвертого этажа. Будут показывать футбол, а телевизор имелся только в нашей квартире, единственный на подъезд. Работало всего два телеканала, общесоюзные и белорусского телевидения, да и то лишь по несколько часов. Трансляция футбольного матча первенства СССР или какого-то художественного фильма выливалась в целое событие. В крохотную полуторку набивалось до двух десятков человек. Шли не с пустыми руками, мужчины непременно несли что-то с градусами, женщины – съестное. В общем, это было хлопотно, но мои не отказывали. Отец гордился своей крутостью, материализованной в телевизоре, мама набивала холодильник недоеденным, дня три можно не тратить времени на готовку. А вот на соревнования по боксу папа Евгений никого из посторонних не пускал, готовился к просмотру передачи как к ритуалу. Садился на стул перед телевизором, водружал на кухонную табуретку перед собой рюмашку с коньяком и непременно брал пригубить за каждый успех. Периодически вскакивал, размахивал руками и притоптывал ногами, рискуя снести табурет, кричал так его: «Давай, ну что же ты бьешь как котик лапкой?» Думаю, срывался бы на матерные восклицания, но в присутствии ребенка сдерживался. Замечу, что сам он был полнеющей и абсолютно неспортивной личностью. Однажды перед очередной боксерской трансляцией я привязал поясом от маминого халата плюшевого медведя к спинке дивана, обмотал полотенцами кисти рук и начал бить в игрушку, изображая боксера и даже вскрикивая. Отец, недовольный отвлечением от любимого мордобоя, обернулся и натурально выпал в осадок при виде моего развлечения. «Валерик, ты, когда выезду, стану боксером, и меня покажут в телевизоре», — пообещал я, ничуть не сомневаясь, что выполню. Мама, естественно, пришла в ужас. Боксер, в ее представлении, это отмороженный дебил с отбитыми мозгами. И не убедишь, что у меня любые травмы головы заживут быстрее, чем она промямлит: «Боже мой». Эти слова услышал от нее через год в конце мая, когда гуляли по бульвару Луначарского. Я убежал на газон, где кружились бабочки. Пытался попасть в них ударами кулачков, тренируя резкость и точность. Но куда там, неполных три года. Мама осталась в одиночестве, когда рядом притормозила белая «Волга». Распахнулась передняя правая дверь, из нее выскользнул жгучий чернявый мужчинка и начал приставать с подкатами: «Красавица, садись, покатаем». Она не соглашалась, тогда ухажер открыл заднюю дверь и начал силой заталкивать внутрь. Средь белого дня, в каких-то 200 метрах от Ленинского проспекта, под окнами старшины с мотоциклеткой, и никого рядом, из подручных средств, только острые камни из расколотого бордюра. Ну и как мне в 2 года и 10 месяцев справиться с двумя крепкими мужиками кавказского типа? Черный номер с белыми буквами и цифрами я запомнил, но что дальше? Пусть не считаю ее настоящей мамой, но все же она меня родила, растит, заботится, зачем ей такая травма? Пока джигит боролся за любовные утехи, в лобовое стекло «Волги» полетел камень. Я метил в водителя, рассчитывая, что стекло окутается трещинами, тем самым затрудню отъезд и отвлеку внимание. Не учел, что время многослойных триплексов еще не пришло, брызнули мелкие осколки, мужик за рулем злобно вскрикнул и схватился за лицо. Из-под пальцев показалась кровь. Первый кавказец тем временем отпустил мать и кинулся ко мне. Я, навстречу, сжимая детской пятерней следующий снаряд. Под вопль мамы «Валерик», швырнул камень гаду в лицо, не сильно надеясь попасть, зато кавказец поднял руку, прикрылся и утратил обзор ровно за миг до того, как моя головенка врезалась ему в промежность. «Рвать цветы легко и просто детям маленького роста», — писал Самуил Маршак, «а я как раз обладал подходящим ростом, чтоб цветок сексуально озабоченного, приготовленный для мамы, почувствовал себя и сорванным, и растоптанным». Она вцепилась в мою руку и бегом потащила в сторону дома. Я смотрел назад. Было предельно глупо сообщать агрессивному типу мое имя и нестись к собственному подъезду. Вычислить и выследить нас после этого проще простого. Валявшийся на асфальте голосил сразу резать. Водитель, более уравновешенный, успокаивал его и уговаривал сесть в машину. Вечером отец грозно пучил ноздри, сотрясая воздух. Был бы я там, ох бы их обоих. Не вопрос, папа, покажи себя в деле. Стараясь сдержать ухмылку, я принес из своей комнаты альбом для рисования, исчерченный детскими каляками-маляками, и изобразил на чистой странице прямоугольник с четырьмя цифрами и буквами МОЗ. Вызови милицию, папа. Там такие значки. Милиция найдет машину и хулиганов, испугавших маму. Тогда ты их обоих как Попенченко. Из папы словно выпустили воздух. Он немедленно сдал назад, лепетал, что вдруг придется отвечать за разбитое стекло. Мама оценила обстановку трезво и стиснула меня за плечи. Ты, Валерочка, мой единственный защитник. Исполню любую твою просьбу. Купи мне большую собаку-овчарку. Никто нас не обидит. Ответ я знал заранее. Собак она боялась больше, чем ухажеров с солнечного Кавказа. Что угодно, но только не это. Тогда отпусти меня учиться боксу. Ма беспомощно оглянулась на отца. Тот пришел на помощь. В бокс до 14 не берут. По крайней мере, до 12. Хорошо, в гимнастику. Но покленитесь оба. В 12 я иду на бокс. Прямо из наших окон виднелся Белорусский институт физкультуры. В полуподвале – боксерские залы, лучшие в республике. Но, блин, ждать еще 9 лет. Глава 2. Гоп-стоп на бульваре Луначарского. Продвигая в массы великую науку политэкономии социализма, по сравнению с этой вершиной человеческой мысли физика и химия рядом не лежали. Мама взялась за диссертацию, меня же определила в детсад с 1 сентября. Он располагался в нашем дворе и был виден от подъезда. Я привычно и добросовестно отрабатывал роль заурядной трехлетки, не считая мелочей, повергавшей в ступор воспитательницу. Отобрал у девочки скакалку и прыгал на ней, пока не был наказан шлепком по заднице. Внутри ограды садика больше не возился в песочнице, а прямиком дул к перекладине и повисал, пытаясь подтянуться. Запрыгивал на скамейку, с нее на землю и опять на скамейку, развивая ноги. Растягивался в шпагате. Думал начать тренировку ударов, хотя бы в воздухе и по листочкам деревьев. Но по зрелому размышлению пока отказался. Во взрослом теле умею драться куда лучше среднего уровня. Столетия на зоне не прошли зря. Прямые руками и базовые ногами въелись в душу намертво, сработают в любом теле. Но удар поставлен не боксерский. Из аудиоуроков, любезно предоставленных Вышним, чтоб он сдох, я постепенно уяснил, насколько сложен бокс. К реальному рукопашному бою на улице не имеет никакого отношения, хоть умение бить и держать удар лишним не будет. А вот масса дурацких ограничений и здоровенные перчатки на руках задают совершенно особенные условия для нападения и защиты. Ногами бить нельзя, по затылку, по спине, ниже пояса, тоже. Сидя рядом с отцом у телевизора, представлял, как загасил бы боксера в одну кассу, сначала ударом ноги раздробив ему колено и лишив подвижности, потом обводным пробив по почке. Но на ринге нельзя, работая только кулаками в громоздких перчатках и по очень ограниченным целям, да еще и под градом мощных ударов умелого противника, это совершенно нетривиальная задача. Отработав прыжки через скамейку, я бессмысленно таращился на копошение трехлеток во дворе. Какие у меня плюсы в боксе? Начнем с минусов. Каждый чемпион – это не только огромный труд за плечами, но и врожденный талант. Донор этого тела спортивными талантами явно не мог похвастаться. Пусть к моменту смерти ему исполнилось 63, организм хоть что-то помнил бы из достижений молодости. Нет, ничего подобного. Далее, наследственность. Мама еще стройная, но с первыми звоночками склонности к полноте, изматывает себя диетами. Ее сверстницы между 25 и 30 уже сплошь расплываются. Отец, его родители и мои бабка с дедом по матери, все как на подбор низенькие и плотненькие, сиречи мне не вырасти в длинного тонконогого. Конституция скорее подходит для борцовской карьеры, или штангиста, но им не сделать таких миллионов, что нужны Вышнему. С другой стороны, в боксе очень много решает реакция и скорость. Если хотите, скорость реакции и скорость удара. Она определяется прохождением нервных импульсов через волокна. Тут уж ничего не поделаешь. Физика – объективная наука. в отличие от политэкономии социализма, и быстротой отклика. А здесь есть над чем работать. Боксер получает множество микротравм во время раунда, каждая чуть замедляет срабатывание релюшек в мозгу. Я же восстанавливаюсь быстрее. Минута перерыва между раундами, вообще вечность. Подлатаю поврежденное запястье, чтоб, по крайней мере, выдержало до финального гонга. Итак, работаем на скорость. Любопытно, что полученное задание начало захватывать само по себе, не только из-за приказа и угроз Вышнего. Добравшись до боксерских вершин, стану способным на многое, если не помешают. Валерочка, или ко мне, мой малыш. Мама, пришедшая меня забирать, вполуха выслушивала причитание воспитательницы, что я снова отбирал девчачьи скакалки и не водил хоровод с другими вокруг гагаринской ракеты, больше озаботилась поправлением панамки на моей голове. Эта панамка да детские колготки с вечно обвислыми коленками, надеваемые на меня даже в жару, были самыми нелюбимыми предметами одежды, раздражали больше, чем зимнее пальто Кираса. Скакалку купить мне отказалась наотрез, потому что мальчик с девчачьей игрушкой не смотрится мужественно. Увещевание, что боксеры часами тренируются со скакалкой, это даже по телевизору показывали, не возымели ни малейшего воздействия. Моя звезда отечественной политэкономии знала только два варианта мнения, ее личное и неправильное. Разумеется, всегда выбирала правильное. То есть мне и дальше придется прыгать через пояс от халата, готов забиться. Ближе к 12 она и слышать не захочет о секции бокса, похоронив торжественное обещание, данное после инцидента с кавказами. Сколько же ей жить? Страшное проклятие демона из преисподней стабильно уносило моих близких при выполнении предыдущих заданий под солнцем. Даже собака погибла через несколько месяцев, а оба родителя пребывают в добром здравии. Не испытываю к ним сыновней любви, но и зла не желаю. Надеюсь лишь, что в связи с отправкой в прошлое у демонического проклятия сбился прицел. Оно просто не видит, кого поражать. Тем более, в 2024-м прошло всего лишь 16 минут или чуть больше. Ничего плохого не случилось до 68-го, если не считать очевидной неприятности. 1 сентября мама с бабушкой повели меня в первый класс. Шею натирал крахмальный воротничок белой рубашки. Крайне неудобный дешевый костюмчик, купленный к тому же на вырост, с заложенными рукавами и штанинами, морщил и сковывал движения. А еще пришлось нести букет гладиолусов выше меня ростом. Вроде бы меньше надзора, чем в детском саду, где постоянно находился под опекой воспитательницы, но времени на тренировки стало еще меньше. Высунув язык от усердия, так почему-то делали мои сверстники, а я старательно вел себя как типичный ребенок, после уроков делал домашние задания, выводя в прописях всякие крючки, элементы будущих букв. Почему-то шариковые ручки, в СССР уже встречавшиеся, пусть редко, и так называемые автоматические, то есть с баллончиком чернил внутри, категорически запрещались. Я горбился в своей комнатенке около радиолы, обмакивая стальное перо в стеклянную чернильницу-непроливашку, и упражнялся в чистописании. Непременно капли чернил попадали на зеленое сукно столешницы, за что мне влетало от мамы. На третий день ученической карьеры мне удалось спереть кусок водопроводной трубы длиной метра полтора. Впрочем, спереть – слишком сильное слово. В СССР отходы черных и цветных металлов валялись на улицах и дворах в изобилии. Периодически, не реже раза в год, пионеры подлежали мобилизации на сбор металлолома и макулатуры. Не столько ради пополнения железных и алюминиевых загашников Родины, а для уборки города от хлама. Норму по макулатуре за весь класс смогла выполнить всего пара партийных семей, папа и мама как сознательные коммунисты были обязаны выписывать «Правду» и еще какие-то официозные издания, но их исключили бы из партии, узнай, что «Правда» с профилем Ленина у названия газеты и фотографии обожаемого Леонида Ильича на всю первую полосу сдана в утиль. Когда «Правда» и журнал «Коммунист» опасно переполняли пространство кладовой, папа одалживал у тестя «Москвич-407», забивал его сокровищами партийной мысли и тихонько сжигал во дворике их дома на Войсковом переулке. Дед, такой же член КПСС, также тащил свои стопки «Правды» и «Коммуниста». Наверное, даже нацисты из гитлеровской НСДАП не жгли коммунистическое печатное слово в таком количестве, как это делали сознательные партийцы в СССР. «Зачем тебе лом?» – недовольно спросила ма. «Нас предупредили, готовиться к сбору металлолома, иначе в октябренке не примут». Она посоветовала сдать на металлу дедушкин москвич, но больше по поводу трубы не приставала, надеясь, та в квартире ненадолго. Наивная. накачанный по самые уши, нет, пока не мускулами, а только теорией, я принялся упражняться с трубой, толкая ее от груди вперед. Очень полезное упражнение, кстати, укрепляет мышцы, работающие на удар, а потом на быстрое возвращение кулака в исходное положение. Прятал трубу под кровать. Все же мама ее обнаружила и унесла куда-то, пока я чалился в школе. Выручила бабушка, позволившая забрать у нее моток белой резинки для трусов. Дома я сложил несколько полосок в одну, подобрав упругость. Один конец жгута привязал к ручке двери и получил тем самым эспандер. Мама тихо свирепела, застукав ненаглядного меня в боксерской стойке очередной раз и наносящего удары, преодолевая сопротивление резины. Да, без надзора тренера я наверняка двигался неправильно. Но что делать? Играться с детской железной дорогой или бегать по двору с деревянным немецким автоматом? Примерно в то время Вышний одарил меня очередной порцией знаний. Он где-то скачал книжку по восточным единоборствам на английском. Не зная, что я вполне владею этим языком, перевел на русский и озвучил. Сначала я слушал вполуха, не отрываясь от переписывания в тетрадку арифметических откровений в духе 1-1-2. Потом отложил заляпанную чернилами деревянную ручку со стальным пером и прислушался. Некий сенсей деревянным голосом Вышнего вещал о внутренней концентрации, что каждый человек способен научиться собирать в себе и накапливать энергию, чтоб вложить ее в решающий удар. В копилку идет физическая мощь, злость, ненависть, азарт. Короче, получается сжатая пружина, заряженная разными порывами и эмоциями. Самое время воскликнуть: «Боже мой, как любит говорить Ма, а ведь во мне эмоции, преимущественно негативно-агрессивные, копились столетиями. Значит, сколько-то времени придется уделить медитации, возможно, много времени. И если буду выходить на ринг, имея в запасе пистолет, пусть заряженный единственным патроном, что со мной сделает соперник, вооруженный лишь одними перчатками? Из прошлого опыта я имел хорошо поставленные прямые удары обеими руками. В карате да они называются цуки и совершенно неприменимы в боксе, так как наносятся без вращения тела, составляющего основу боксерской техники. Вторая рука не закрывает бороду, а отводится назад на уровне пояса. Поскольку это тело подчинилось мне на 110%, несколько ударных приемов руками и ногами оно восприняло автоматически. Конечно, я ни в какой мере не был готов к спортивному бою, по правилам, с отсчетом времени, с многократными ударами или бросками. Зона и разнообразные приключения в мире живых слепили из меня стихийного бойца, знавшего в совершенстве несколько трюков и способного выиграть схватку за первые секунду-две либо остаться без шансов. К октябрю, что-то там накопив во время медитации и почерпнув из загробного демонического прошлого, я однажды зашел на кухню, и мой взгляд остановился на разделочной доске. К сожалению, тайно подмыть ее не удалось. Папа опустил газету «Советский спорт» и оторвался от очередной боксерской, или футбольной, статьи. «Зачем тебе доска?» Мама, колупавшаяся в приготовлении ужина, обернулась и ревниво обнаружила, что я покусился на ее средства продовольственного производства. «Да вот, побоксировать хочу», не стал отпираться. Мама нервно швырнула нож в мойку. «Как же ты надоел со своим боксом! И ты, Женя, тоже хорош. Приучил бы Валерика к чему-то хорошему, к шахматам, например, а туда же, бокс. Сынок, как же ты с ней боксировать собрался? Она твердая, деревянная». Вместо ответа я поставил доску вертикально на край стола. Неустойчиво, но не повалилась. Обмотал правую руку белым полотенцем и врезал, выпустив внутренний резерв до дна. И я, сам, признаюсь, испугался. Доска треснула и разлетелась пополам. Вдобавок разбил кисть и принялся срочно ее восстанавливать. Родители онемели. Папа уронил газету. Мама первая опомнилась и бросилась осматривать мои пальцы, причинив основательную боль. Честное слово, не очень приятно, когда тебе крутят и мнут поврежденные фаланги. Я вырвал руку. Сколько раз просил, купи мне боксерские перчатки. Даже скакалку не выпросил. Сейчас надо доску новую покупать. Она тоже денег стоит, прокряхтела Ма, чтобы хоть что-то сказать. Несмотря на болезненность кисти, сложно было скрыть счастье открытия. Поэтому вывернулся и удрал в собственную комнату, где и занялся травмой. Итак, работает. Пусть только на очень короткой дистанции цуки, потому что длинный кросс или размашистый свинг я элементарно не обучен бить. Но техника – дело наживное. Главное, способность имеется. Вечерело. На заводских корпусах, окаймлявших площадь Якуба Колоса с противоположной стороны, зажглись огромные буквы «Слава советскому народу, народу-созидателю». Правее корпуса завода имени Орджоникидзе, где, говорят, собирали самые большие в мире микрокалькуляторы, темнело здание Института физической культуры. Огоньки светились только в цоколе, где залы бокса, а я ни на шаг к ним не продвинулся. Скоро свалится с очередной инспекцией и инопланетной засранец и начнет меня душить за отсутствие прогресса. Помощь пришла с неожиданной стороны, со школьных уроков физкультуры. Как бы меня ни шпынял заказчик, что слабо готовлюсь, сверстников первоклашек я здорово обошел. Наша физручиха Тамара Степановна месяца полтора ко мне присматривалась, потом позвала знакомую из ЦЮШ при Институте физкультуры, когда ее урок выдался последним в расписании, четвертым. Пока дети занимались эстафетным бегом на перегонки, дунула в свисток и выкрикнула: «Матюшевич, ко мне!» Так подзывают собак. Не хватало только рядом сидеть и апорт. Но я подавил претензии и покорно поплелся в сторону тренерской учительской в углу спортзала. «Тамарочка, золотце мое, мы же отбираем к нам только звездочек из районных детских спортивных школ, кто хоть раз в соревнованиях себя показал. Наша учительница некогда, наверное, блиставшая перед трибунами, себя подзапустила и если выглядела как чемпионка, то только по поеданию пончиков. Обтягивающий синий костюм с белыми лампасами на трико только подчеркивал избыточную пышность. Визави, гораздо старше ее, лет, наверное, под 50, оставалась сухой как щепка. В обычном костюме, жакет и длинная юбка, смотрелась на порядок спортивнее, даже без свистка на шее. Знаю, дорогая Зинаида Павловна, но посмотрите, умоляю, если бы сама осталась в серьезном спорте, не разменивалась на школу, взялась бы вести его и никому не отдала. Валерик, сколько раз сможешь отжаться от скамейки? Я принялся отжиматься от пола, не на кулаках, как полагается боксеру, а на растопыренных пальцах. После 15 Зинаида меня остановила. Ребенку достаточно? И спросила о растяжке. Плюхнулся в шпагат, услышав, как затрещали по шву трикошки. Мама так и не въехала, какая мне нужна форма для занятий. Стоя и не сгибая колен, дотронулся локтями до пола. Затем начал подтягиваться на перекладине. «Валера, так тебя зовут? С кем ты занимался?» Худая женщина ничем не показала восторга от моих экзерсисов. Мог пяткой затылок достать, но зачем? Сам понемногу, Зинаида Павловна. Отец советский спорт и физкультурник Белоруссии выписывает. Там методика есть. Ты же в первом классе. Сам прочитал. Ну, так еще в детском саду кубики с буквами складывал. Научился. Или это какой-то розыгрыш, или нам правда попался настоящий вундеркинд, промолвила Зинаида Павловна. Я бы поговорила с его родителями. Прозвенит звонок, за ними за всеми придут. Валеру мама забирает. Можете познакомиться. Иди, мальчик, занимайся. Я вернулся в круг, обуреваемый самыми скверными предчувствиями. Конечно, в отношении бокса мама скажет, только через мой труп. Но спортивная гимнастика, 50-50, примерно так и получилось. Ма крутила головой и попой, объясняла, какая она занятая, пишет диссертацию, куда еще водить ребенка на секцию. Зинаида Павловна отвечала предельно вежливо, но настойчиво, готова сама забирать меня из дома и возвращать родителям, благо совершенно недалеко, а у мамы высвободится 3 вечера в неделю, когда сын будет под присмотром. Он о боксе мечтал. Мама откатилась на последний рубеж обороны, чем тренерша незамедлительно воспользовалась. Драчун, значит, не ровен час, с драками попадет в дурную компанию, а так впишется в спортивный коллектив. Будем держать его с 3 сторон. Семья, школа и спорт, ни шагу на кривую дорожку. Мама, заныл я, ну давай хоть попробуем. Обещаю, больше не буду дома боксировать. Последний аргумент получился решающим. Она позволила походить неделю-другую, там будет видно. Сама первый раз отправилась с нами, проверила, куда меня ведет Зинаида Павловна. Сморщила нос от запаха пота, пропитавшего и раздевалку, и зал. Аромат был стойкий, въевшийся, никак не выветрить. Запах спорта. Тревожно обернулась, уходя. Из открытой двери в следующий зал доносились сочные удары перчатками по груши. Теперь у родителей появился отличный кнут. Получишь 2, не пойдешь на тренировку. Подмети квартиру, а то никакой гимнастики. В стране, где в здоровом теле здоровый дух, вполне продвинутые по меркам советского времени родители не только не стимулировали посещение спортзала, но и заставляли вымаливать, пару раз действительно отказав. Он еще уроки не сделал. Властно роняла мама, захлопывая дверь перед Зинаидой Павловной, что обожаемому Валерику кровь из носу необходимо заработать 800 миллионов долларов, домашней тиранше было невдомек. Следующий год, 1969, ознаменовался двумя историческими достижениями. «Аполло-11» совершил успешную посадку на Луну, а мама дозволила мне ходить по району без ее плотной опеки, в школу во второй класс и на тренировки. В моей маленькой жизни второе событие имело гораздо большее значение. «Маленький шаг одного человека – великий шаг для всего человечества», – сказал Нил Армстронг, опустившись ногами в лунную пыль, а я бы добавил, но только если мама не держит за руку. В солнечные сентябрьские дни кайф от первой самостоятельности обломали пацаны из пятиэтажек по бульвару Луначарского. Два дома, наша пятиэтажка над гастрономом столичной и девятиэтажка Белгос университета, преимущественно были заселены беловоротничковой публикой, а выходившие на бульвар и филармонию, в основном пролетарской, не считая мелких случайных вкраплений типа мента на мотоцикле. Причем слесарь высшего разряда зарабатывал тогда непристойно много по сравнению с советским инженером, примерно вдвое больше, и почти столько же, как мой папа-доцент. Но своей пролетаристостью пацаны, мы, пионеры, дети рабочих, гордились особенно. Вот только это было обыкновенное быдлячество. Наследники славных трудовых традиций моментально вычислили, что еще один отпрыск недобитой буржуазии, а у нас в семье появился «Москвич-408», от буржуйства не отбрешешься, начал самостоятельные походы в школу. Стало быть, у него по утрам имеется 15 копеек на школьный завтрак, и клуша мамаши не хлопает над ним крыльями, оберегая от невзгод. Искатели наживы были не сильно старше, где-то 3-4 класс с той же 19-й школы, но существенно выше ростом и в количестве трех. Подстерегли накануне занятий, когда я уже покинул двор и беззаботно шлепал навстречу знаниям с аккуратно исписанными тетрадками в рюкзачке, окружили. Двое приблизились вплотную, третий отрезал путь к бегству назад. Никаких разведывательных «дай закурить» я не услышал, да и какие сигареты у второклассника. Самый крупный, в мятой кепке на вихрастой башке, шмыгнул носом, смачно сплюнул и приступил к наезду. «Мелочь есть, конечно, но не для тебя, борзый». Он явно обрадовался, что кроме копеек получит развлечение. «Ща борзоту укоротим». Вихрастый сильно толкнул меня в грудь, и я кувыркнулся навзничь, потому что один из джентльменов удачи стал на корточке у меня за спиной. Так сказать, заготовочка. «Дяденьки, не бейте, я все отдам, и маме не расскажу». А болтусы заржали и обступили вплотную, как раз на расстоянии удара. Лежа на асфальте, я подтянул брючки, чтоб не порвались в развилке, и прямо из нижнего положения влепил сандаликом в подбородок вихрастому. Вскочил, пока тот еще оседал на асфальт, и без затей вырубил его подельников. Заряд энергии не выпускал. Это же дети, а не разделочная доска, зачем их разваливать на две половинки? Картина вышла живописная. Три школьника валяются на тротуаре, их обидчик царственно возвышается над поверженными, вокруг снуют люди, кто-то торопится на работу и не замечает нас в упор, родители ведут малолеток в школу и детсад, вообще переходит на другую сторону, не приближаясь. Не нашлось ни одного социально активного, чтоб встряхнул меня за шкирку и спросил строго: «Что творится, твою мать?» «Тебе сдец», — сообщил вихрастый. «Вот откинется брат с зоны, тогда потолкую и с твоим братом. А пока с тобой», — я сандаликом наступил ему на горло. Не нажимал, ребенок все же. Сколько нас сшибали за утро, собственно, плевать. Объявляю бульвар моей территорией. Право работать на нем стоит 50 копеек в день. Завтра в это же время приду за своим. Начнешь промышлять, мне не отстегивая, рискуешь брата не дождаться. Вот теперь чуть-чуть надавил. Для лучшего усвоения. Все последующие дни ходил и осматривал пространство на 360 градусов вокруг очень внимательно. У пролетарского киндера с кепкой брат на зоне, а у других, быть может, и на свободе. Свои боевые качества восьмилетнего пацана, пусть с развитым гимнастикой телом, я ничуть не переоценивал. Те трое, напав первыми и согласованно, имели бы все шансы отдубасить меня по первое число. Демарш имел половинчатые последствия. Оброк за использование территории юные грабители мне не носили. Завидев, тотчас скрывались в подворотне, оттуда ныряли в какой-то подъезд, гонять их с криками «Деньги давай!» Да, я не стал. 800 миллионов долларов не собрать по 50 советских копеек, но и никакого преследования не обнаружил. Видно, старший брат Вихрастова получил весьма долгий срок. Или гопник выдумал грозного родственника для понта. В гимнастике прогрессировал на радость Зинаиде Павловне, чаявшей видеть воспитанника на олимпийском пьедестале, взял медальку на городских соревнованиях, обеспечив себе третий юношеский разряд, она сама же мне его присудила, но особо не налегал на технику, больше занимаясь общей физической подготовкой. Летом 70-го, в школьные каникулы, не поехал сразу на дачу, наш четвертый признак буржуйства после квартиры, машины и телевизора, а получил направление в детско-юношеский спортлагерь. Мама кипятком писала, так не хотела меня отпускать. Секция, ладно, но ребенок каждый вечер и ночью, дома, в лагере сутками с другими детьми, а вдруг из неблагополучных семей, вдруг курить научится. Я не стал ей объяснять, что конкретно это тело не планирую травить табаком. Вот на прежних заданиях курил, и что, ма наверняка решит, что у сына съехала крыша на фоне спортивного перенапряжения. Часа три от Минска ехали на автобусах. Столь юных, как я, набралось всего лишь полдюжины. Родители провожали нас как на фронт. Старшаки, отбывшие уже несколько смен в лагерях, только посмеивались. Кто-то из них припас пива, а может и немного самогонки. Так сказать, отметить начало спортивного режима. Приехали. Мне все действительно было в новинку. В СССР попадал несколько раз, жил подолгу, но не исполнял роль ребенка. Естественно, не находился в детских лагерях. Наш, почему-то оттесненный во второсортное спортивное общество трудовые резервы, ни СКА, ни Динамо или какой-нибудь Спартак, выглядел солнечно и бедно. Под соснами разместились ряды одноэтажных бараков веселенького синего цвета. Каменным был только Кремль с кабинетами директора лагеря, старшего тренера и прочих тренеров, медпунктом и библиотекой, столовкой, даже святая святых, так называемый ленинский уголок, размещались в дощатых строениях. Как кто-то пошутил, на Западе стиль барокко, в СССР – баракко. Традиционные украшения в виде гипсовых пионеров, покрашенных алюминиевой или какой-то иной краской под металл, присутствовали в количестве двух: один прижимал к физиономии трубу, второй делал вид, что бьет в барабан. Как это по-советски? Ни трубного дудения, ни барабанной дроби, одна видимость. Владимир Ильич также наличествовал в виде бюста, словно мировая буржуазия разобралась-таки с вождем мирового пролетариата, порубав его на куски, остались только лысая голова, короткая шея и фрагмент грудной клетки. Нас быстро развели по отрядам, построили в линию между безмолвными пионерами и расчлененным Ильичом. Старшая тренер прочитала пламенную речь о правилах поведения в лагере. Ходить только строем, за ограду не высовываться, не купаться, не сорить, не драться, соблюдать режим, слушаться тренеров пуще родного отца с матерью. За нарушение порядка, расстрел вплоть до изгнания из всего соснового рая с телегой родителям на работу и учителям в школу. Хорошее все-таки слово «лагерь», не «гулаг», но, по представлению местного персонала о дисциплине, что-то очень похожее. Судя по тому, как переминались с ноги на ногу старшаки и посмеивались, пожелания таковыми и останутся, действительность выйдет иной. После педагогической накачки прозвучало обязательное «будь готов», «всегда готов» из пионерских обрядов, хоть пацаны с нежным пушком на верхней губе уже давно покинули пионерский возраст, а я в компании таких же мальков в него не вступил. Затем разошлись по палатам. При виде 12 коек со свернутыми матрацами что-то заныло в груди. Та же казарма. В доме на площади Якуба Колоса у меня все же была своя комната. Маленькая, метров 6 квадратных, если приспичило после отбоя в туалет, риск нарваться на гневный окрик отца, затеявшего возню с мамой под одеялом. И никакой конфиденциальности личной жизни, ма постоянно запускала руки в мои ящики, тетрадки, книжки, одежду. Все равно, моя, несколько надоел коллективизм за 2000 лет, тем паче, что большинство коллективов мне не доставляло радости. Например, казарма авиакрыла ВВС США с вечным несносным трепом, выпендрежем, откровенным расизмом, не только по отношению к цветным, но даже с высокомерием к европейцам, та вообще вызывала рвотные позывы.